четырех предыдущих раундах Хан Сень атаковал 12 раз и только 3 удара были сделаны белым кулаком. Нылен обращал внимание на каждую мелкую деталь. Также он знал, что на лице Хан Сеня будет улыбка независимо от того, наносит он удар белым или черным кулаком. Но когда Хан Сень использовал черный кулак, его улыбка была капельку шире, чем во время использования белого кулака. Обычный человек не заметил бы разницы, но Нылен, который пристально наблюдал за каждым движением, смог заметить эту небольшую подсказку. Также Нылен знал, что это связано с тем, что Хан Сень больше предпочитает черный кулак. Похоже, что Хан Сень просто наслаждался, как соперник получает его мощный удар. Именно поэтому он улыбался немного сильнее. И эту маленькую подсказку он испытал во время предыдущего удара, и она подтвердила его предположение. Нылен подтвердил свое наблюдение о том, что при использовании черного кулака, улыбка Хан Сеня немного шире. Все верно. Это должен быть белый кулак. У Нылена загорелись глаза. Он скрестил руки и был готов к тому, чтобы заблокировать удар. В этот момент, на лице Хан Сеня была улыбка, которая все всех предыдущих раундах была во время использования белого кулака. Глава 207. Бесподобный. Бум. С искрами, которые показала система, Нылен отлетел. Нылен снова проиграл. 2 очка подряд. Даже парень из Центральной военной академии Альянса не смог такого сделать, сражаясь с Нылэном. Это было просто невероятно. Нылен проиграл 2 очка. Может, я сплю. Нылен не был таким жалким, даже когда играл с тем монстром. Шокирующий. В этот раз с Академия Черного Ястреба такие свирепые. Если они выиграют у Сент-Джермен, то они, без сомнения, станут чемпионами, так как в этот раз Центральная военная академия Альянса не принимает участие. Император непобедим. У Сент-Джермена, до сих пор, нет ни одного очка. Теперь неудивительно, что игроки и тренер Академии Черного Ястреба были такими уверенными. Ведь у них в команде есть такой император. Император очень сильный. За чашкой чая, Фан Мин Цуань смотрел прямую трансляцию шоу. Конечно, он думал о том, что Хан Сень выиграет, но не ожидал, что он сделает это настолько превосходно. Фан Мин Цуань не был очень удивлен результатом, ведь он видел выступление Хан Сеня во время Звездного Кубка. Хан Сень напоминал ему кое-кого, но у них были совершенно разные стили. Сходство между двумя людьми, о которых он думал, заключалось лишь в том, что они вдвоем всегда выигрывали. Вэнь Сюсю была поражена тем, что Нылен проиграл 2 очка подряд. Ей казалось, что она находится в кошмаре, но это была жестокая реальность. Команда Сент-Джермен, которая по ее мнению должна была выиграть, до сих пор не получила ни одного очка. Если они проиграют еще одно очко, то они просто исчезнут. Она никогда не могла подумать, что команда может быть настолько унижена. Даже в самые плохие моменты, у команды никогда не бывало 0 очков. Не говоря уже о том, что это была самая сильная команда за всю историю. До этого соревнования, команда Сент-Джермен могла бросить вызов команде из Центральной военной академии Альянса. Она не ожидала, что они могут проиграть Академии Черного Ястреба таким жалким способом. Думая о том, что она говорила и делала до начала соревнования, у Вэнь Сюсю начало гореть лицо, как будто кто-то дал ей пощечину. Вэнь Сюсю даже дотронулась до лица, ей казалось, что это действительно было так. Даже такой сильный, как Нылен, был потрясен ситуацией. Прикусив губы, он пристально смотрела на Хан Сеня. Неужели он с самого начала все просчитал? Увидев взгляд Нылена, Бай Ишен вздохнул. Нылен очень молод, и его легко сбить с толку. Он уже проиграл. Но на Хан Сеня Бай Ишен теперь смотрел более горячо. Возможно, этот человек лучший кандидат для того, чтобы практиковать Инь-Ян Бласт. Дальше все было так, как и сказал Бай Ишен. Нылен был полностью сбит с толку. Он больше не мог быть спокойным и принимать верные суждения. В третий раз его снова обыграл Хан Сень. В этот момент даже друзья Хан Сеня не могли поверить в то, что их академия так безжалостно выиграла у Сент-Джермен. У них никогда раньше не было такой победы. После короткого молчания, все студенты Академии Черного Ястреба начали кричать от радости и выкрикивать «Император!». Люди, которые смотрели все онлайн, тоже сошли с ума. Сент-Джермен проиграл, и такого проигрыша у них никогда не было. И это сделал парень, у которого был ник «Император Черного Кулака». Он действительно император. Все игроки должны склонить перед ним головы, даже Нылен Ченна. Вау! Сен-Джермен когда-нибудь проигрывал с таким результатом. Ха-ха, мне кажется, что нужно изменить правила, иначе никто не сможет победить Академию Черного Ястреба. Правила и правда не совсем логичны. Все пять игроков должны сражаться. Хотя интересно наблюдать за парнем, который все раунды сражается, но такой император не оставит даже маленького шанса другим командам на победу. Этот игрок действительно император. Он сможет сразиться с тем парнем из Центральной военной академии Альянса. Я не могу говорить за другие предметы, но в черно-белом боксе я верю в императора. Он превосходен. 0 очков, и это Сен-Джермен, которые лучшие. Это очень интересно смотреть. Я хочу увидеть еще матчи. Вэнь Сюсю стояла на месте, она была вся бледная. Однако ей нужно было подойти к команде Академии Черного Ястреба, чтобы взять у них завершающее интервью. Хан Сень, поздравляю. Вэнь Сюсю чувствовала себя ужасно. Ей никогда в жизни не было так стыдно за свое невежество. Также, ей было стыдно за то, что она сомневалась в своей боссе, который дал ей такую прекрасную возможность и которую она полностью испортила. Наставник, это наставник. Мне нужно у него учиться, хотя Вэнь Сюсю допустила ошибку. Она знала, что сможет все исправить. Эта игра потрясла все команды, которые принимали участие в этом соревновании. Многие команды, которые раньше не обращали внимания на Академию Черного Ястреба, теперь внимательно все пересматривали и анализировали. Однако, все они пришли к единому выводу. Император Черного Кулака слишком хорош. Если бы они сражались против Академии Черного Ястреба, то оказались бы в таком же положении, в котором сейчас были Сен-Джермен. Многие команды обратились к спонсору соревнования с просьбой изменить правила, иначе они просто не будут принимать участие. Спонсор тоже был в шоке. Они утвердили такие правила, чтобы сделать эту игру более увлекательной, но они не могли предположить, что появится такой сильный игрок, как Император Черного Кулака. Он не дал самой сильной команде получить ни единого очка. Если продолжить соревнование, то это будет не игра, а избиение одним человеком всех игроков. В конце концов, спонсор был вынужден собрать экстренное совещание, чтобы изменить правила. Теперь каждый игрок сможет сражаться лишь один раз. Хотя Чин Лин официально опротестовала новые принятые правила, это не принесло никаких результатов, так как если не изменить правила, то ни одна команда не будет играть с Академией Черного Ястреба. Они изменили правила игры из-за одного человека. Император теперь чувствует себя важным человеком. Ха-ха, интересное решение. Император больше не сможет править. Как они могли изменить правила? Я хочу, чтобы император делал это снова и снова. Да, я настаиваю на том, чтобы они вернулись к прежним правилам. Он действительно император. Только спонсор и может остановить его. Если Академия Черного Ястреба и в этот раз проиграет, император все равно будет для меня чемпионом. Я хочу увидеть императора в одиночной игре. Интересно, кто окажется сильнее, император Черного Кулака или тот парень из Центральной военной академии Альянса? Глава 208. Таинственный остров. Наступила ночь, возле пруда, в котором блестела вода, под ивой, стояла пара. Закрой глаза. Зачем мне это делать? Пожалуйста. Нет. Если ты не закроешь глаза, то я уйду. Но, ты не можешь отказаться от своих же слов. Поэтому закрывай глаза. Ладно, не подглядывай. Ладно, ладно. Увидев, что Хан Сень закрыл глаза, Джи Ян Ран, чье лицо было очень красным, прислонилась к Хан Сенью. Однако еще до того, как она дотронулась до его губ, она заметила, что он открыл глаза и смотрел на нее с улыбкой. Ей стало очень стыдно и она хотела быстро отвернуться, но руки Хан Сеня крепко обняли ее за талию, заключив ее в объятия, он поцеловал ее. Хэмэмэм. Хан Сень наслаждался близостью со своей красивой девушкой, как в этот момент у него зазвонил Камлинг. Хан Сень хотел сбросить, но Джи Ян Ран, вместо него, ответила. Внезапно, появилось голографическое изображение молодой девушки в нижнем сексуальном белье. Размер груди сразу бросался в глаза. «Извини, Сень. Похоже, я вам помешала. Я кладу трубку», — с мрачным видом сказала сексуальная девушка и положила трубку. «Ты мудак». Джи Ян Ран со злостью наступила на ногу Хан Сеня и, развернувшись, начала уходить. «Я могу все объяснить». Хан Сень пошел за ней. «Я не хочу ничего слышать, но Джи Ян Ран, на самом деле, не собиралась уходить. Она, как ребенок, просто отвернулась. Хан Сень пытался поговорить с ней и про себя обвинял Хуанфу Пинцин. Ему казалось, что она специально это сделала. Находясь в своей комнате, в общежитии, у Хуанфу Пинцин было отличное настроение и она напевала себе песенку. Конечно, она это сделала специально. Ей сказали, что Хан Сень и Джи Ян Ран пошли к пруду. Она высчитала время, специально переоделась в такой наряд и набрала Хан Сенью. «Ты не сможешь сбежать от меня», Хуанфу говорила сама с собой, наслаждаясь принятием ванны. В следующем раунде соперниками Академии Черного Ястреба была довольно сильная команда. Несмотря на то, что Хан Сень и Ауин Сиасань выиграли свои матчи, все же, у их Академии было недостаточно очков, чтобы выиграть соревнование. Хан Сень сделал все, что от него зависело, но на общий результат повлиять не смог. Многие зрители ощущали несправедливость и начали протестовать против введенных новых правил. Однако никто ничего не смог изменить. Так как Академия Черного Ястреба и Сент-Джермен проиграли в этом соревновании, а Центральная военная Академия Альянса не участвовала, то смотреть продолжение стало неинтересно. После ухода Академии Черного Ястреба количество просмотров стало сильно падать, спонсор оказался в невыгодном положении. За исключением игр Академии Черного Ястреба, во время других матчей, были только протесты, да и рейтинг очень упал. Но игра Хан Сеня с Сент-Джермен набрала множество просмотров. Теперь, сражение императора Черного Кулака было главной темой при упоминании о черно-белом боксе. Однако Хан Сеня это не интересовало. В черно-белом боксе можно было научиться отлично владеть инь-ян, и видеть соперника насквозь. Но Хан Сень не хотел этому посвящать свое время. Он участвовал в этом соревновании только из-за того, что его попросили одногруппники, но он никогда не хотел стать профессиональным игроком в черно-белом боксе. Хан Сень отправился на аукцион, о котором ему говорила Хуанфу Пинцин. Там были представлены те две души существ со священной кровью, но цены были слишком высокими, он не мог сделать свою ставку. Душа существа, с типом, крылья досталась Линь Бэй Фэну за 178 миллионов червонцев, а гарпун был очень популярным, и достался он сыну небес за 230 миллионов червонцев, что сильно разозлило Хан Сеня. Он был готов продать свой СКТС и достать все свои сбережения, но оставил эту идею, так как ему все равно не хватило бы. Увидев такие сумасшедшие цены, ему захотелось продать все свои души от существ со священной кровью. Тогда он смог бы стать действительно богатым. Даже если бы он продал каждую свою душу от существа со священной кровью за 100 миллионов, то, в общей сложности, у него были бы сотни миллионов червонцев. Однако за такую сумму, какой-то богач мог купить себе межзвездный корабль, так что она, на самом деле, не была такой уж и большой. После завершения аукциона Хан Сень решил отправиться на охоту. Как только он вышел из замка стальных доспехов, неожиданно, все небо потемнело. Сейчас же полдень. Почему так темно? Неужели будет дождь? Хан Сеню показалось это странным, так как мгновение назад небо было совершенно ясным. Когда он поднял голову, то чуть не подпрыгнул. На небе не было туч, а над замком стальных доспехов нависал гигантский остров. Он был похож на перевернутую гору, которая закрывала солнце, из-за чего и стало так темно. «Таинственный остров! Это таинственный остров!» – выкрикнул кто-то. Хан Сень тоже был согласен, что это был таинственный остров, но в реальности он увидел его впервые, до этого встречал только в интернете. Таинственный остров был постоянно перемещающимся островом, который можно было увидеть в небе. На каждом таком острове обязательно существовало существо со священной кровью. И если верить опыту людей, то тот, кто его убивал, всегда получал душу существа со священной кровью. Поэтому, увидев такой остров, можно было рассчитывать на получение души существа со священной кровью. Но, он находился довольно высоко и взлететь на него было проблематично. Крылья от душ примитивных или даже мутантных существ не могли поднять людей на такую высоту. Даже крылья от душ существ со священной кровью, с трудом могли преодолеть такую высоту. Хан Сень стал взволнован. Вокруг замка стальных доспехов было очень мало существ, от душ которых можно было получить крылья. Люди даже не слышали ни о каких крыльях от существ со священной кровью, кроме крыльев от души дракона с фиолетовыми крыльями. Совсем недавно люди узнали еще об одних крыльях. Эту душу только что продала Хуан Фу Пинцин на аукционе, и теперь они были у Линь Бэйфэна. В этот момент Хан Сень подумал: наверное, Хуан Фу Пинцин сейчас очень сожалеет, что продала крылья от души существа со священной кровью. А Сын Небес, наверное, сожалеет о том, что купил гарпун, а не крылья. Хан Сень отыскал отдаленное скрытое место, быстро призвал броню от души золотого черного жука, которая уже восстановилась после повреждений, и тут же призвал крылья от души дракона с фиолетовыми крыльями. Он не мог дождаться, когда уже доберется до таинственного острова. Когда он взлетел, то увидел, что с другой стороны кто-то тоже направляется к таинственному острову. Линь Бэйфэн довольно быстро, и подумав об этом, Хан Сень решил приблизиться к нему. Но когда он подлетел, то увидел, что это был не Линь Бэйфэн, а Сын Небес. Глава 209. Червонец доминирует. Что происходит? Разве душу существа со священной кровью, с типом крылья, не купил Линь Бэйфэн? Почему крылья оказались у Сына Небес? Хан Сень нахмурился, так как не мог ничего понять. Несмотря на то, что у Сына Небес было не настолько превосходное зрение, как у Хан Сеня, но его золотую броню можно было легко увидеть издалека. Увидев Хан Сеня, Сын Небес полетел еще быстрее к таинственному острову. Похоже, он не хотел, чтобы Хан Сень приблизился к нему. Хан Сень также передумал лететь к нему и устремился к таинственному острову. Это прекрасная возможность убить Сына Небес. Он будет один, и с ним не будет его банды. Возможно, я прямо сейчас смогу от него навсегда избавиться. Прищурившись, Хан Сень приближался к острову. Крылья Сына Небес и крылья Хан Сень могли развивать примерно одинаковую скорость. Хан Сень не мог догнать его. Чем выше он поднимался, тем сильнее начал дуть сильный ветер и стало очень холодно, но Хан Сень не ощущал этого. Во-первых, на нем были доспехи от души существа со священной кровью, а во-вторых, он практиковал нефритовую кожу. Но с Сыном Небес было все по-другому. Его доспехи закрывали только половину его тела, поэтому он начал сильно дрожать. Если бы у Сына Небес не было максимального количества очков гена, практически по всем видам, несмотря на крылья от души существа со священной кровью, он бы не смог долететь до таинственного острова. Пролетев немного времени, у Сына Небес брови и волосы покрылись инеем. Черт, почему здесь такой сильный ветер? Сын Небес начал ругаться. Он впервые решил добраться до таинственного острова. Хотя он и видел его раньше, но тогда у него не было крыльев от души существа со священной кровью, поэтому он не мог до него долететь. Сын Небес начал замедляться. Похоже, он и вправду замерз. Пока Хан Сень размышлял над тем, стоит ли ему ускоряться, он заметил, что к таинственному острову еще кто-то приближается. В замке стальных доспехов у кого-то еще есть крылья от существа со священной кровью. Но кому они принадлежат? Цинь Сюань. Хан Сень был в замешательстве, он снова взглянул на приближающегося человека и увидел, что это был большой палец, который активно размахивал крыльями. Хан Сень нахмурился. Хотя он и знал большого пальца, но они не были друзьями. К тому же тот не знал, кем действительно был червонец. Для большого пальца это был червонец, который тоже хотел получить душу существа со священной кровью, которая обитала на таинственном острове, и, соответственно, теперь он был его соперником. Пока Хан Сень думал об этом, Сын Небес быстро подлетел к большому пальцу, что довольно удивило Хан Сеня. Хотя между Сыном Небес и Большим Пальцем было некое сотрудничество, все же они были представителями двух больших банд в замке стальных доспехов. Поэтому было немного странно, что Сын Небес сразу же приблизился к Большому Пальцу. «Как ты смотришь на то, чтобы объединиться и сначала избавиться от червонца?» — спросил Сын Небес у Большого Пальца. «Зачем мне с тобой объединяться?» — скривив губы, спросил Большой Палец. «Я готов продать тебе все варфреймы, которые ты захочешь, со скидкой 10%, не моргнув глазом, — предложил Сын Небес. 20%, сказал Большой Палец. «Ладно, но тогда ты поможешь мне получить душу этого существа со священной кровью». Договорились. Обо всем договорившись, они направились к червонцу. Хан Сень видел, что они делают, но не стал паниковать. «Червонец, мне жаль. Я уважаю тебя и не хочу с тобой сражаться. Однако Сын Небес предложил хорошую оплату, поэтому я буду с тобой сражаться. Если ты сам согласишься уйти, то я не буду тебя останавливать», — сказал Хан Сеню Большой Палец. Я все понял. Но я хочу получить душу существа со священной кровью, на этом таинственном острове, спокойно ответил Хан Сень. Врежь ему. Если ты хочешь получить скидку, то разберись с ним. Сын Небес призвал свой кроваво-красный меч и замахнулся на Хан Сеня, держа в одной руке круглый щит, а в другой палаш. Большой палец тоже бросился на Хан Сеня. Этот щит был тем щитом, который Хан Сень сам отдал большому пальцу, поэтому он знал его силу. Однако Хан Сень не планировал отступать. Достав свою катану от Шура, он отбил меч Сына Небес. Конечно, Сын Небес сразу узнал эту катану, которая могла содержать зисталь, но ее все равно нельзя было сравнить с его мечом от души существа со священной кровью. Кроме того, что оружие червонца уступало оружию Сына Небес, у последнего было почти максимальное количество очков гена по всем видам, плюс он практиковал сверхискусство гена, поэтому физически он был намного сильнее Хан Сеня. Несколько месяцев назад, когда червонец сражался с Цинь Сюань, он не смог победить ее. Поэтому Сын Небес не думал, что сила этого парня за такой короткий промежуток времени может стать такой же, как у него. Но, несмотря на то, что сила червонца была почти такой же, как у него, он считал, что после атаки мечом, червонец потеряет равновесие, а большой палец в этот момент должен будет нанести смертельную атаку. Послышался лязг металла. Бам! Сын Небес был отброшен Хан Сенем. Только через несколько секунд он смог стабилизироваться, а его лицо потемнело. Как он мог стать таким сильным? Сын Небес не мог поверить в то, что сила червонца была больше его. Ведь у него было почти максимальное количество по всем очкам гена. Большой палец, который уже был готов нанести смертельный удар червонцу, зарычал и напал на него со своим палашом. Но катана была настолько быстрой, что пока большой палец только замахивался своим палашом, Хан Сень успел взмахнуть катаной и с огромной силой ударить по его щиту. Бам! Большой палец тоже отлетел, что еще больше удивило Сына Небес. Он знал, насколько сильным был большой палец и видел мощь его щита. Но для червонца ни щит, ни большой палец не были проблемой. Он задумался, насколько сильным может быть сейчас червонец. Изначально Хан Сень хотел только проверить, насколько он хорош. Но эффект оказался даже лучшим, чем он себе представлял. Даже Сын Небес, у которого было почти максимальное количество по всем видам очков гена, оказался слабее него. Улучшение, которое он применил, благодаря нефритовой коже, действительно было удивительным. Но потом он вспомнил о Сюй Ланьяне, которого он смог убить всего лишь оружием от души существа-мутанта, и теперь он понимал, что имея такое сверхискусство гена, тот мог добиться гораздо большего. Сын Небес и Большой Палец теперь стали намного серьезнее и одновременно решили атаковать Хан Сеня. Он использовал всего лишь одну катану, чтобы отбить наступление двоих противников. Но применив свирепый клинок, он снова заставил их отступить. В замке стальных доспехов некоторые наблюдали за их сражением через бинокли и, увидев такую сцену, были поражены. Хотя они и знали, что червонец был очень сильным, но не думали, что он настолько сильный, что даже Сын Небес и Большой Палец не могут остановить его. Глава 210. Человекоподобное существо. «Брат, я здесь, и хочу тебе помочь», — послышался голос еще одного человека, который приблизился. Это была Хуан Фу Пин Цин. «Эта девушка будет проблемой», — Хан Сень нахмурился. Скорее всего, она знала Сына Небес, который был молодым мастером звездной группы. Ведь она была внучкой Хуан Фу Сюн Чен, владельца известных залов для боевых искусств, но она не могла быть его сестрой. У Хан Сеня не было времени, чтобы думать об этом. Если бы он продолжал сражаться сам, то смог бы победить. Но его сейчас атаковали два сильных противника, а ее появление могло доставить массу неприятностей. Теперь они втроем начали нападать на Хан Сеня. Он быстро переместился и, воспользовавшись своей катаной, смог отбить их атаку, что еще больше удивило тех, кто за ними наблюдал. Червонец превосходный. Ему удается справляться с тремя такими сильными соперниками. Если бы он тогда появился, то Лин Фэн вряд ли бы стал первым избранным. Такой сильный. Но как он может быть настолько сильным? У Сына Небес и у Большого Пальца почти максимальное количество по всем видам очков гена. Цинь Сюань спокойно сказала. Очень шокирует то, что червонец смог стать настолько сильней. После конкурса прошло всего несколько месяцев. «Но ведь это же червонец», — сказал Цин, держа в руках бинокль. Так неприятно, что червонец не участвовал в финале, иначе он смог бы победить Лин Фэна, пожаловалась Юань. Пока люди высказывали свое удивление, послышался громкий звон металла. Все же, катана Хан Сеня не была оружием от души существа со священной кровью, поэтому ею больше невозможно было отбивать мощные атаки. Ее разрубил на куски кроваво-красный меч Сына Небес. Оставшись без оружия, Хан Сеню пришлось отступить. Конечно, он мог продолжать сражаться с ними, но без оружия от души существа со священной кровью, он не смог бы убить Сына Небес. Стой! Сын Небес не собирался отступать и снова замахнулся на него своим кроваво-красным мечом. Взгляд Хан Сеня стал ледяным. Он мгновенно преобразился в кровавого убийцу и, взмахнув рукой, отбил меч Сына Небес. Хан Сеню очень хотелось избить Сына Небес, но к нему подоспели большой палец и Хун Фу Пин Цин. Хан Сень ударил кулаком большого пальца, который тут же отлетел. Потом, воспользовавшись своей ладонью, в виде ножа, нанес удар Хан Фу Пин Цин. Динь. Оказалось, что Хуан Фу Пин Цин была слабее него. Она спрятала меч и достала гарпун, который тут же разрезал Хан Сень руку, из раны потекла кровь. Какой острый этот гарпун! Хан Сень взмахнул крыльями и взлетел выше. Три человека продолжали его преследовать, но чем выше они взлетали, тем сильнее становился ветер. С нефритовой кожей Хан Сеню был не страшен холод, а вот остальные постепенно замерзали и начали замедляться. Они могли только видеть, как Хан Сень поднимается выше и выше, и вскоре он исчез на таинственном острове. Меня интересует одно: почему Хуан Фу Пин Цин продавала души существ со священной кровью? Получается, она сотрудничает только с Сыном Небес. Хан Сень не мог понять, почему крылья, который купил Линь Бэй Фэн, оказались у Сына Небес. Линь Бэй Фэн точно не был заодно с Сыном Небес, но сейчас не было смысла разбираться в этом. Без оружия от души существа со священной кровью, он все равно не сможет убить Сына Небес. Я потерял такое оружие. Мою катану уничтожили, и теперь у меня осталось только копье от души существа-мутанта. Чтобы возместить свою потерю, Хан Сень принял решение, что он должен в любом случае получить душу существа со священной кровью, которая обитает на этом таинственном острове. Когда Хан Сень взлетел выше облаков, то полностью увидел таинственный остров. За множеством облаков были видны превосходные горы, среди которых одна сильно выделялась. Существо со священной кровью должно находиться на этой горе. Хан Сень приложил все усилия и отправился к этой высокой горе. Он хотел добраться туда раньше всех и убить существо со священной кровью. Но еще до того, как он приблизился к этой горе, Хан Сень остановился от удивления. Из-за того, что он увидел, он не решался подлететь ближе. На верхушке горы было огромное дерево, от которого исходил уникальный аромат. Под этим деревом стояло существо, похожее на ангела, за спиной у него были крылья, а над головой виднелся орел. Обеими руками он держался за рукоятку меча, который был воткнут в скалу. Казалось, что меч был сделан из бриллианта и сильно сверкал под солнцем. Человекоподобное существо со священной кровью. У него даже оружие со священной кровью. Хан Сень был приятно удивлен. Если он сможет получить душу этого существа с типом преобразования, то он будет обладать не меньшей силой, как и от преобразования в кровавого убийцу или королеву-фей. Если верить опыту людей, то человекоподобные существа были очень сильными, даже сильнее, чем кровавый убийца, который совсем не был похож на человека. Но если бы Сын Небес тогда не использовал свою одноразовую стрелу, то вряд ли кто-то смог бы убить кровавого убийцу. Три банды одновременно атаковали кровавого убийцу, но даже несмотря на их общие усилия, они почти не добились успеха. Хан Сень не считал, что силу этого существа можно было сравнить с силой кровавого убийцы. Он почти был уверен в том, что это существо намного сильнее. Если бы Хан Сень мог на долгое время преобразовываться в кровавого убийцу, то он был бы уверен в своей победе. Но для преобразования был предел по времени, если бы он превысил его, то мог погибнуть. Но еще был очень важный момент: три человека, которые преследовали его, скоро тоже окажутся здесь. Если Хан Сень сейчас начнет сражаться с этим существом, то те трое могут воспользоваться ситуацией. Подумав обо всем этом, Хан Сень без промедления спрятался среди гор и решил пока просто наблюдать за происходящим. Глава 211. Начало игры. На одном таинственном острове обычно находилось только одно существо со священной кровью. Поэтому Хан Сень не переживал о том, что может столкнуться с какой-то опасностью. Он взобрался на дерево, откуда было хорошо видно существо со священной кровью, и стал ждать появления трех его преследователей. Меньше чем через полчаса появились эти трое. Они добрались сюда раньше, чем рассчитывал Хан Сень. Они тоже увидели человекоподобное существо, которое напоминало ангела, и их реакция была подобна реакции Хан Сеня. Они замерли на месте, не решаясь подойти поближе. «Червонец, выходи, давай поговорим», — выкрикнул Сын Небес, после того, как о чем-то поговорил с Хуан Фу Пин Цин и Большим Пальцем. Похоже, их тоже шокировало это существо со священной кровью, и они, наверное, подумали о том, что червонец может ими воспользоваться. Прошло полдня, но Сын Небес так и не решался двинуться вперед. «Червонец, давай поговорим. Никто из нас ничего не добьется, если мы так и будем сидеть», — Сын Небес начал нервничать. Если бы это было какое-то другое существо, то, скорее всего, он просто отказался бы от охоты на него. Однако человекоподобное существо со священной кровью было большой редкостью. Если он его упустит, то, возможно, никогда больше не встретит такого. После того, как он пройдет эволюцию и войдет во второе святилище Бога, ему будет еще труднее получить душу человекоподобного существа. Поэтому, несмотря на свою ненависть к червонцу, Сын Небес все равно хотел объединиться с ним. Немного подумав, Хан Сень взмахнул крыльями и показался из своего укрытия. Сын Небес прекрасно знал, что он был где-то здесь, поэтому и не собирался нападать на существо. Поэтому Хан Сень понимал, что он ничего не получит, если будет и дальше прятаться. «Сын Небес, говори, что ты от меня хочешь», — издалека выкрикнул Хан Сень. «Червонец, я готов заплатить тебе 50 миллионов червонцев за то, чтобы ты помог убить это существо. Но его душу должен получить я», — ответил Сын Небес. «Я готов отдать тебе 50 миллионов за душу существа». Сын Небес сдержался, чтобы не выругаться, и сказал: «Что ты хочешь получить в обмен на эту душу? Назови свою цену». «Одну душу от существа со священной кровью», — ответил Хан Сень. «Червонец, я получу одну душу от существа со священной кровью, когда убью его. Тебе не кажется, что ты очень жадный?» В этот момент Сыну Небес хотелось убить Хан Сеня. «Думаю, мне не стоит говорить тебе о ценности души от человекоподобного существа со священной кровью, правда?» «Червонец, душа от человекоподобного существа действительно очень ценная, но тебе не кажется, что ты просишь очень много? Может, мы все же договоримся? Мы можем предложить 100 миллионов вместо души существа», — с улыбкой сказала Хуан Фу Пин Цин. «Мне не интересны деньги. Либо душа существа со священной кровью, либо будем сражаться, и пусть победит или парень, или девушка. Решать вам», — решительно сказал Хан Сень. «Ты не заешь своего места, я тебе сейчас покажу», — со злостью выкрикнул Сын Небес и устремился к Хан Сенью. Хуан Фу Пин Цин тут же призвала лук и стрелы и выпустила в Хан Сеня 7 стрел. Хан Сень решил не тратить на них свои силы и начал улетать. Но на таинственном острове не было ветра, поэтому он не мог быстро лететь и скрыться от них. Стрелы Хуан Фу Пин Цин отвлекали Хан Сень и еще больше замедлили его. «Сын Небес, ты еще можешь согласиться дать душу существа со священной кровью, иначе пожалеешь», — выкрикнул Хан Сень. «Я сожалею только об одном, что не убил тебя раньше», — сквозь стиснутые зубы ответил Сын Небес. «Тогда ты и дальше будешь жить со своим сожалением», — смеясь, ответил Хан Сень. Внезапно Хан Сень сменил направление и устремился туда, где находилось существо со священной кровью. Все были в шоке. Большой Палец замедлился и сказал: «Он отправился к существу со священной кровью, нам стоит следовать за ним. Не отстаем, быстро за ним. Этот ублюдок никогда не станет рисковать своей жизнью, он просто хочет избавиться от нас», — сказал Сын Небес. Большому Пальцу эти слова показались разумными. Червонец не был настолько глуп, чтобы отдать свою жизнь этому существу со священной кровью. Все трое следовали за Хан Сенем и старались как можно ближе оказаться возле него. Но, неожиданно, они ощутили, что что-то идет не так. Хан Сень продолжал лететь к самой Большой Горе и не собирался менять направление или останавливаться. «Братья, все как-то не так. Нам, наверное, стоит остановиться», — сказала Хуан Фу Пин Цин. Сын Небес тоже понимал, что надо что-то делать, Но уже было поздно, так как Хан Сень уже почти добрался до вершины горы. Когда он был в 300 футах от существа, оно неожиданно открыло глаза, в его зрачках, волосах, а также вокруг него начали вспыхивать золотые молнии. Меч, который казался созданным из бриллианта, быстро был извлечен из скалы. Расправив крылья, существо мгновенно бросилось к Хан Сенью. Хан Сень, развернувшись, на максимальной скорости помчался к троим своим врагам. Теперь они поняли, что он просто заставил их начать сражаться с этим существом. «Бесстыжий ублюдок! Бежим!» — выкрикнул Сын Небес. «Нет, мы не сможем убежать. Существо намного быстрее нас», — спокойно сказал Большой Палец. «Мы должны объединиться и сначала убить червонца», — сказал Сын Небес. Хан Сень был в 50 футах от них. Существо со священной кровью уже было возле Хан Сеня и замахнулось своим превосходным мечом. Преобразовавшись в кровавого убийцу, Хан Сень призвал копье от души существа-мутанта, чтобы заблокировать удар меча. Глава 212. Борьба с ангелом. Хрусь. Копье от души существа-мутанта было легко разрублено на две половинки этим бриллиантовым мечом. Сильно потрясенный Хан Сень устремился к троим своим врагам. Они собирались напасть на Хан Сеня, но тоже были в шоке от того, насколько сильным оказалось это существо. Хан Сень был уже перед ними. Они были готовы начать атаковать его, но Хан Сень остановился на расстоянии от них в 15 футов и, призвав Калун, повернулся к существу со священной кровью. Калун был довольно распространенным оружием от души существа, поэтому Хан Сень не переживал, что, по этому оружию, они смогут узнать, кем был червонец. Хрусь. Калун также был разрублен пополам бриллиантовым мечом. Хан Сень успел упасть на землю и уклониться от следующей атаки существа. Теперь перед существом со священной кровью оказались другие три человека. Оно, не задумываясь, устремилось к Большому Пальцу, который находился ближе всего. Большой Палец стиснул зубы и выставил свой щит, чтобы заблокировать удар бриллиантового меча. Цзинь. Большой Палец пролетел по воздуху примерно 50 футов и только потом смог остановиться. Громко зарычав, он превратился в огромного медведя, высотой более 9 футов. С щитом в одной руке и с широким мечом в другой, парень устремился к существу со священной кровью. На ходу, он выкрикнул: «Червонец, если мы будем вместе сражаться, то у нас есть шанс на победу. Если ты сейчас сбежишь, то мы сами убьем его и ничего тебе не оставим».